Глава 16. Подарок. Ничего страшного. Цзэй не придал этому значения. Ту ситуацию любой бы растолковал неправильно. Шан Юйлин невольно спросила: «Что ты преподаешь Сунь Цяну?» Вопли, которые издавал Сунь Цян в фехтовальном зале, были и впрямь душераздирающими и ужасающими. «Технику закалки тела», — Цзэй объяснил. «У Сунь Цяна нет толком никакой базы, а с помощью моей техники он сможет улучшить свою физическую подготовку». Он опустил слово «рыцарскую» во избежание новых вопросов. Добродетель искренность вовсе не означала, что нужно говорить абсолютно всю правду. В случае необходимости можно было умолчать о каких-нибудь вещах. Главное — не говорить ложь. Чем больше правды будет в речи, тем больше добродетельной силы будет получено. Цзэй превосходно владел этой добродетелью. Шан Юйлинь кивнула и не стал расспрашивать подробности его техники закалки тела. Многие преподаватели боевых искусств обладали своими уникальными техниками, которые позволяли им зарабатывать на жизнь. Поэтому существовало негласное табу на подобного рода расспросы. Немного поколебавшись, Шан Юйлинь произнесла: «Цзэй, тебе правда незачем оставаться в небесном просвещении. Я думаю, тебя с твоими способностями легко примут многие другие центры единоборств». Цзэй был от природы одарен в боевых искусствах. Даже Шан Хэ нахваливал его безумолку, считая, что у него есть потенциал стать настоящим мастером боевых искусств. К сожалению, душа Цзэй не лежала к этому делу. Теперь же он вернулся, и хотя Шан Юйлинь даже не представляла, насколько он силен, ей не хотелось препятствовать его карьере. «Сестрица-наставница», — Цзэй откровенно сообщил. «Я чувствую, что небесное просвещение подходит мне, к тому же у меня уже есть ученик. Я понимаю, что дела в центре идут плохо, поэтому готов получать только часть зарплаты». На самом деле, если бы Цзэй хотел только заработать денег, у него имелось много вариантов, которые были лучше небесного просвещения. Например, он мог бы пойти на стройку, где бы беззаботно себя чувствовал. Причина, по которой Цзэй выбрал небесное просвещение, заключалась как раз в том, что этот центр единоборств находился в крайне тяжелом положении. Цзэй не забыл, что Шан Хэ многому его научил и был в большом долгу у него. А благородный муж превыше всего почитает долг. Цзэй был так настойчив, что Шан Юйлинь сдалась. «Ну ладно, так или иначе, если захочешь уйти, можешь это сделать в любой момент». «Окей». Цзэй, улыбаясь, поднял кофейный стакан, как бы делая тост за приятное сотрудничество. При виде его беспечного вида Шан Юйлинь внезапно пришла идея. Она сказала: «Тогда я приглашаю тебя на обед. В следующий раз». Цзэй, взглянув на время, произнес: «Мне сейчас надо проведать дочь». «Дочь?» Шан Юйлинь изумилась. «Ты женат?» Цзэй покачал головой, сказав: «Сестрица-наставница, спасибо за кофе. Завтра я приду снова». Договорив, он взял недопитый стакан кофе и покинул Starbucks. Шан Юйлинь в растерянности проводила взглядом Цзэй до выхода. В глазах промелькнула разочарованность. Выйдя на многолюдную улицу, Цзэй залпом выпил кофе. Немного поразмыслив, он выкинул пустой стакан в мусорный ящик и отправился в ближайший торговый центр. Оказавшись в крупном магазине детских товаров, Цзэй столкнулся с трудностями. Он только что решил, что нельзя приходить к дочке с пустыми руками, поэтому прибыл сюда купить ей подарок, однако не знал, что ей лучше подарить. У него совсем не было опыта в этом деле. «Господин?» В этот момент подошла продавщица и, заметив озадаченность на лице Цзэй, вежливо спросила: «Вам чем-нибудь помочь?» «Ага», — Цзэй сказал. «Я хочу купить дочке подарок». Продавщица немедленно спросила: «Сколько лет вашей дочке? Если нравятся одежда или игрушки, у нас все это есть». В голове Цзэй сразу всплыл образ боязливой девочки, и его взгляд преисполнился нежности. Он произнес: «Ей 4 года. Я бы все-таки купил ей игрушку». «Значит, игрушку», — продавщица любезно порекомендовала. «Как насчет этого большого белого медведя? Фирменная диснеевская игрушка, в этом году она пользуется наибольшим спросом. Маленькой девочке непременно понравится». Цзэй показалось, что это неплохой вариант. Игрушка была большой и симпатичной, и выделялась среди остальных товаров. «Тогда ее». Спустя 5 минут Цзэй вместе с большим белым медведем покинул торговый центр. За эту игрушку пришлось снять с банковского счета 600 юаней. Но Цзэй не волновала цена, пусть даже его нынешнее денежное состояние составляло всего несколько тысяч юаней. Он лишь надеялся, что дочке понравится игрушка. Поскольку в полдень был час пик, и Цзэй находился в оживленном районе, ему за 10 с лишним минут так и не удалось остановить свободное такси. А в мобильном приложении никто из таксистов в данный момент не принимал заказа поблизости. Цзэй направился в попечительский центр прямо пешком. Держа в руках огромного белого медведя, он привлекал внимание многих прохожих, а молодые девушки тайком снимали его на мобильные телефоны, считая эту картину забавной. Так под любопытными взорами бесчисленных прохожих Цзо И вновь прибыл в попечительский центр Ангелочки. «Господин Цзо, вы пришли?» Заметив Цзо И, учитель Ван Цзюань была приятно удивлена и немного смущена. Ее взгляд проскользнул по его лицу и затем упал на белого медведя. «О, какой милый мишка! Это подарок для Баор?» «Ага», — Цзо И с улыбкой промолвил. «Учитель Ван, извините за беспокойство. Это моя работа!» Ван Цзюань поспешила сказать: «Следуйте за мной». Она привела Цзо И в семейную интерактивную зону, после чего сообщила: «Господин Цзо, подождите здесь немного. Я пойду приведу Баор, она только что пообедала». Цзо И кивнул: «Спасибо». После того, как Ван Цзюань ушла, Цзо И снял свою обувь и вместе с медведем вошел в семейную интерактивную зону. Помещение было небольшое, но уютное. Пол был уложен разноцветной пластиковой плиткой, поблизости находились книжный шкаф и кое-какие игрушки. Цзо И сел на табуретку. Его вдруг охватил страх, словно он ждал начала серьезного экзамена в университете. Цзо И прождал недолго. Спустя примерно несколько минут Ван Цзюань с Цзо Баор появились на входе семейной интерактивной зоны. «Баор». Ван Цзюань, ведя девочку за руку, указала на Цзо И с улыбкой сказала: «К тебе пришел твой папа?» Хотя результат ДНК-теста еще не пришел, учитель Ван осмелилась с полной уверенностью утверждать, что Цзо И – папа Баор. У отца и дочери были так похожи глаза. Вновь увидев свою дочь, Цзо И, охваченный эмоциями, тут же встал. Однако девочка очень стеснялась. Держась за руку Ван Цзюань, она спряталась за ее спиной, лишь слегка выглядывала и украдко осматривала Цзо И. «Мой папа?» Заметив, что Цзо Баор по-прежнему боится посторонних, Ван Цзюань присела на корточки и ласково вывела девочку перед собой, чтобы она оказалась лицом к Цзо И. Ван Цзюань ободряюще сказала: «Баор, это твой папа. Смотри, он тебе подарок принес». Она подала Цзо И знак глазами. Цзо И тотчас пришел в себя и поспешил вручить медведя. «Баор, этого мишку папа купил тебе». Будучи могущественным паладином, Цзо И в данный момент был настолько напряжен, что у него вспотели ладошки. Он беспокоился, что Баор не понравится подарок, и она откажется от него. Находясь под пристальным взглядом Цзо И, Баор сжала губы и, повернув голову, озадаченно посмотрела на Ван Цзюань. Ван Цзюань одобрительно улыбнулась. Баор колебалась какое-то время, но в итоге не смогла устоять перед соблазном в виде большого белого медведя и, широко раскинув руки, обняла его. Однако этот мягкий медведь оказался больше девочки, поэтому ей не удалось полностью обхватить его. Девочке понравился подарок, на щечках нарисовались две маленькие ямочки, ее улыбка была необычайно сладкой и очаровательной. Ван Цзюань сказала: «Баор, тебе нравится мишка?» Баор изо всех сил закивала головой. Ван Цзюань опять спросила: «Тогда, может, надо сказать папе спасибо?» Баор мельком окинула взглядом Цзо И и, опустив голову, прошептала: «Спасибо, папа!» Очень тихий голосок, но Цзо И отчетливо все расслышал, и его сердце резко наполнилось радостью. Он с улыбкой произнес: «Не за что. Главное, что тебе нравится». От этого девочка только больше смутилась. Она развернулась и бросилась в объятия Ван Цзюань, не решаясь больше смотреть на Цзо И. И все-таки левой рукой она крепко сжимала плюшевую лапу медведя. Цзо И испытал досаду. Еще несколько мгновений назад он думал, что сблизился с дочкой, но девочка была и впрямь слишком стеснительной. Ван Цзюань, легонько похлопывая Баор по спине, обратилась к Цзо И: «Господин Цзо, вам следовало прийти сегодня пораньше. У Баора сейчас будет обеденный сон. Давайте вы завтра опять придете». Цзо И кивнул: «Хорошо». Он знал, что спешкой ничего не достигнешь. Баор была такой маленькой, вдобавок никогда не видела его. Невозможно было разом установить отношения. Лучше всего, если они будут знакомиться друг с другом постепенно. «Баор, скажи папе пока». «Пока-пока». Все тот же тихий голосок.